Мистер Блек определил его для себя одним словом — коммерсант. Вслух же принялся плести небылицы про дочь Филлис, которая как раз достигла трудного возраста. «Трудного?» — переспросил мистер Джонсон. «Стало быть, Сент-Бис создан для Филлис. У нас нет трудных детей. Все лишнее, наносное стирается. Мы гордимся нашими веселыми, здоровыми мальчиками и девочками. Пойдемте, поглядите на них». Он хлопнул Блэка по спине и повел осматривать школу. Блэка школы не интересовали, ни совместные, ни раздельные. Интересовал его только ревматизм Мэри Уорнер, 19-летней давности. Но он обладал терпением и дал отвести себя в каждый класс, в каждый дортуар. Девочки и мальчики размещались в разных крылах здания. В гимнастический зал, плавательный бассейн, лекционный зал, на спортивные площадки и, под конец, на кухню. После чего мистер Джонсон с победоносным видом привел его назад, в свой кабинет. «Ну как, мистер Блэк?» — провозгласил директор. Глаза его за стеклами роговых очков сияли. «Достойны ли мы, по-вашему, принять Филлис?» Блэк откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Олицетворение любящего отца!» «Школа великолепна», — начал он, — «но, должен сказать, нам приходится думать о здоровье Филлис. Она не очень-то крепкая девочка, легко простужается. Я вот сомневаюсь, не слишком ли резкий здесь воздух». Мистер Джонсон расхохотался и, выдвинув ящик стола, достал книгу. «Мой дорогой мистер Блэк», — сказал он, — «Сент-Бис занимает одно из первых мест среди школ Англии по состоянию здоровья детей. Скажем, ребенок простудился. Немедленно его или ее изолируют. Простуда не распространяется. Зимой по заведенному порядку нос и горло учащимся профилактически орошают. В летние месяцы дети делают упражнения для легких перед открытым окном. Уже 5 лет у нас ни разу не было эпидемии гриппа. Один случай кори 2 года назад, один случай коклюша 3 года назад. У меня тут список болезней, перенесенных учащимися за многие-многие годы, и список этот я с гордостью могу продемонстрировать любому из родителей». Он протянул книгу мистеру Блэку, и тот взял ее с видимым удовольствием. Именно этого свидетельства он жаждал. «Поразительно!» — проговорил он, переворачивая страницы. «Разумеется, таким превосходным результатом способствуют современные методы гигиены. Несколько лет назад такого отчета быть не могло». «Так было всегда», — возразил мистер Джонсон, вставая и протягивая руку к следующему тому на полке. «Выбирайте любой год по своему усмотрению. Вам меня не уличить». Безо всяких околичностей Блэк назвал год, когда Мэри Уорнер была взята отцом из школы. Мистер Джонсон провел рукой по корешкам стоявших томов и достал требуемый год. Блэк стал листать книгу, отыскивая упоминания о ревматизме. Перечислялись простуды, перелом ноги, заболевания краснухой, растянутая лодыжка, воспаление среднего уха, но интересовавшего его случая не было. «А ревматизм у вас когда-нибудь бывал?» — поинтересовался он. «Моя жена особенно боится, как бы Филлис не заболела ревматизмом». «Никогда», — твердо заявил мистер Джонсон, — «мы проявляем крайнюю заботливость. После занятий спортом детям полагается досуха растираться. Постельное белье и одежду у нас тщательно проветривают». Блэк захлопнул книгу. Он решил действовать напрямик. «Мне нравится все, что я здесь вижу», — сказал он. «Но, пожалуй, я буду с вами откровенен. Моей жене кто-то дал список школ, ваша в том числе, но жена сразу ее вычеркнула, потому что вспомнила, как много лет назад знакомая предупреждала ее против Сент-Биза. У этой знакомой был знакомый, знаете, как бывает. Короче говоря, тот знакомый вынужден был забрать дочь из вашей школы. и даже собирался подать на Сент-Бис в суд за преступную небрежность. Улыбка сошла с лица мистера Джонсона, глаза за стеклами очков сузились. «Буду вам обязан, если вы откроете мне фамилию того знакомого», — произнес он холодно. «Само собой, разумеется», — отозвался Блэк. «Знакомый этот впоследствии уехал из Англии в Канаду. Он был священник, достопочтенный Генри Орнер, так его звали». Очки не скрыли промелькнувшей настороженности в глазах мистера Джонсона. Он облизнул губы. «Достопочтенный Генри Орнер», — пробормотал он, — «дайте-ка припомнить». Он откинулся на спинку стула и сделал вид, что задумался. Блэк, привычный к куверткам, понял, что директор Сент-Биза усердно соображает, оттягивая время. «Преступная небрежность», — повторил Блэк. Он употребил именно эти слова, мистер Джонсон. «И представьте, какое совпадение! На днях я встретил родственницу Орнера, и она как раз заговорила об этой истории. Оказывается, Мэри Орнер чуть не умерла». Мистер Джонсон снял очки и принялся медленно протирать их. Выражение его лица резко изменилось. Приторный администратор уступил место практичному дельцу. «Вам эта история известна, очевидно, лишь с точки зрения родственников», — проговорил он. «Преступная небрежность была проявлена исключительно отцом, Генри Уорнером, но не нами». Блэк пожал плечами. «Кому прикажете верить?» — пробормотал он. Реплика была рассчитана на то, чтобы раззадорить директора. «Кому верить?» — завопил мистер Джонсон, окончательно отбросив напускное добродушие, стуча ладонью по столу. «Я утверждаю со всей ответственностью, что случай с Мэри Орнер особый, единственный, какого никогда не бывало ни до, ни после». «Мы тогда проявляли чрезвычайную бдительность и проявляем бдительность сейчас», — я объяснял отцу. «То, что произошло с Мэри, наверняка произошло во время каникул, а никоим образом не в школе. Он не поверил мне, утверждал, будто повинны наши мальчики из-за отсутствия надзора. Я вызвал по очереди всех мальчиков старше определенного возраста суда к себе и учинил допрос с глазу на глаз. Мои мальчики говорили правду. Их вины тут не было. Пытаться выяснить что-либо у самой девочки было бесполезно. Она не понимала, о чем идет речь и что мы хотим у нее узнать». Едва ли нужно говорить, мистер Блэк, каким ударом явилась эта история для нас с женой и для всего персонала школы. Слава богу, она была заглажена и, как мы надеялись, забыта. Лицо его выглядело усталым и напряженным. История эта, возможно, и была заглажена, но явно не была забыта директором. «И что дальше?» — спросил Блэк. «Орнер пожелал забрать свою дочь?» «Он пожелал», — повторил мистер Джонсон. «Прошу прощения, это мы пожелали, чтобы он ее забрал. Как могли мы держать у себя Мэри Орнер, когда выяснилось, что она на пятом месяце беременности?» Кусочки головоломки подбирались весьма удачно. «Удивительно», — подумал Блэк, — «как они сами подвертываются под руку, стоит сосредоточиться на работе. Выявлять правду, используя людскую ложь, — способ весьма продуктивный. Сперва мисс Марш, пришлось пробить ее железный панцирь. Достопочтенный Генри Орнер тоже изо всех сил постарался навести туману. Тут железнодорожная катастрофа, там ревматизм, бедняга. Вот, наверное, удар для него был. Неудивительно, что спровадил дочку в Корнуолл, чтобы скрыть грех, запер дом в приходе и покинул эти края. Но какая все-таки черствость бросить дочь после того, как концы спрятаны в воду. Потеря-то памяти, скорее всего, подлинная. Что же ее вызвало? Стал ли мир детства кошмаром для 14-летней школьницы, и тогда вмешалась природа и милосердно вычеркнула из ее памяти все, что произошло? У Блэка создалось именно такое впечатление. Но работник он был добросовестный, за расследование ему хорошо платили, и он не собирался являться к клиенту с незаконченным отчетом. Он должен довести дело до конца. Карнлит — вот место, куда Мэри Орнер была отправлена на излечение мнимого ревматизма. Блэк решил ехать туда. Фирма, на которую он работал, снабдила его машиной, и Блэк пустился в путь. Ему пришло в голову, что не бесполезно было бы еще разок потолковать со стариком Харрисом. И поскольку Лонг-Коммон лежал по дороге на юго-запад, он сделал там остановку. С собой он в качестве предлога вез садовнику небольшой розовый куст, который приобрел дорогой у какого-то огородника. Он собирался выдать его за экземпляр из собственного сада и преподнести в качестве небольшой платы за совет, данный в прошлый раз. Блэк затормозил у дома садовника в полдень, когда старик, по его расчетам, должен был обедать. Ему не повезло, Харриса дома не оказалось. Старик уехал на цветочную выставку в Элтон. Его замужняя дочь подошла к двери с ребенком на руках. Она не представляла себе, когда отец вернется. На вид она была милая и приветливая. Блэк раскурил сигарету, отдал ей розовый куст и выразил восхищение малышом. «У меня дома такой же», — сказал он со свойственной ему легкостью, входя в новую роль. «Правда, сэр? У меня еще двое, Рой-младший». Они поболтали о детях, пока Блэк курил. «Передайте вашему отцу. Я съездил в Хайт», — денька два назад сообщил он. «Навестил свою дочку. Она учится там в школе. И, как ни странно, познакомился с директором Сент-Биза, где училась Мэри Уорнер. Ваш отец в прошлый раз рассказал мне про школу, про то, как сердился на них викарий, когда дочь у него заболела ревматизмом. Так вот, директор хорошо помнит мисс Уорнер. Он утверждает, а уж сколько лет прошло, будто то был вовсе не ревматизм, а девочка подхватила какой-то вирус дома». «Вот оно как!» — отозвалась молодая женщина. «Понятно, надо же ему как-то заступиться за школу». «Да, так она и называлась — Сент-Бис. Мы примерно одних лет были, и когда она жила дома, она давала мне покататься на своем велосипеде. Уж такое было для меня удовольствие». «Приветливее выходит своего папаши», — подхватил Блэк. «Ваш отец, кажется, его недолюбливал». Женщина засмеялась. «Да», — ответила она, — «боюсь, у нас все были о нем неважного мнения, хотя, смею думать, человек он был достойный. Мисс Мэри, та была душенька, все ее любили». «Наверное, вас огорчило, что она уехала в Корнуолл, а потом даже не заехала домой попрощаться?» «Да, и еще как! В толк не могла взять, в чем дело. Я ей писала туда, но ответа так и не получила. Очень мне было обидно, да и маме тоже. Совсем не похоже на мисс Мэри». Блэк подергал кисточку на туфельке у малыша. Тут уже морщил личико, собираясь заплакать, и Блэк думал отвлечь его. Он не хотел, чтобы мать ушла в дом. «Должно быть, скучно ей было одной в доме на каникулах», — заметил Блэк. «С вами, наверное, было не так одиноко». «Не думаю, чтобы мисс Мэри чувствовала себя одиноко», — возразила молодая женщина. «Она была такая приветливая, с каждым поговорит, не то что надутый викарий. Мы так славно с ней играли, в индейцев и во всякое такое, знаете, чего только детишки не придумают». «В кино, значит, с дружками не бегали?» «Нет, что вы, мисс Мэри была не такая. Это теперь девчонки ужас какие стали. Не находите? Будто они взрослые, прямо гоняются за мужчинами». Ну уж, кавалеры-то у вас, наверное, все-таки имелись? Да нет, сэр, права нет. Мисс Мэри привыкла у себя в школе к мальчишкам. И потом викарий не потерпел бы никаких кавалеров. Да, скорее всего, так мисс Мэри его боялась? Нет, боялась не скажу, а старалась не сердить. И домой, наверное, всегда засветло возвращалась. Уж, конечно, мисс Мэри как стемнеет, так из дому ни на шаг. Вот бы мне заставить свою дочь возвращаться пораньше, — заметил Блэк. Летом она иной раз чуть не в 11 является. Хорошо ли это? Особенно, как не читаешься в газетах, какие случаи бывают. — Да, ужас, правда? — подхватила дочь садовника. — У вас-то тут местечко тихое, темных личностей небось не водится. Да и раньше вряд ли случались. «Это так», — согласилась собеседница. «Хотя, конечно, когда сборщики хмеля появляются, шумновато становится». Блэк отбросил сигарету. Она начала уже жечь пальцы. «Сборщики хмеля?» «Да, сэр. Наша местность славится хмелем. Летом наезжают сборщики и раскидывают поблизости лагерь, грубоватый народ из лондонских трущоб. Как интересно, я понятия не имел, что в Гемпшире выращивают хмель. Как же, сэр, у нас это давнишний промысел». Блэк помахал цветком перед носом у малыша. «Должно быть, вам с мисс Мэри и близко к ним подходить не полагалось», — сказал он. Молодая женщина улыбнулась. «Не полагалось, да мы не слушались», — призналась она. «Уж и задали бы нам взбучку, если бы знали. Помню, как-то раз...» «Что, мой маленький, баиньке пора, сонный совсем?» «Вы сказали, как-то раз», — напомнил Блэк. «Ах да, про сборщиков. Как-то раз мы удрали к ним после ужина. Мы с одной семьей подружились, а у них вроде справляли чей-то день рождения. Так они нам дали с мисс Мэри пиво выпить. Мы его в жизни не пробовали и прямо запьянели. Мисс Мэри еще пьяней меня была. Она мне потом признавалась, что ничегошеньки не помнит, что вокруг происходило. Мы сидели у палаток, ну, где они жили. А после уж, когда домой добрались, в голове у нас так и кружилось. Мы прямо перетрусили. Я потом частенько думала, а что бы викарий сказал, когда бы узнал про это, да и мой папаша тоже. Я бы трепку получила, а мисс Мэри нагоняй. — И по делам, — заметил Блэк. — Поскольку же лет вам тогда было? — Ну, мне 13, а мисс Мэри исполнилось 14. Это было в последний раз, что она приезжала на каникулы. Бедная мисс Мэри. Я нередко вспоминаю про нее. Что-то с ней сталось. Вышла, конечно, в Канаде замуж. Говорят, красивая страна. Да, по всем отзывам, место чудесное. Что ж, хватит мне тут стоять и сплетничать. Не забудьте передать отцу розу. И укладывайте поскорее сынишку, пока он у вас на руках не заснул. Непременно, сэр. До свидания. Спасибо вам. «Напротив, тебе спасибо», — подумал Блэк. «Не зря он сюда заехал. Толку от дочки старика Харриса оказалось больше, чем от него самого. Сборщики хмеля и пива. Почему бы нет? Как выразился бы мистер Джонсон из Сент-Биза, факты не оставляют места для сомнения. И время совпадает. Мальчики из Сент-Биза ни при чем, но история достаточно скверная». Блэк отпустил сцепление и двинулся через весь Лонг-Коммон на запад. Он чувствовал, что очень важно выяснить, на каком этапе Мэри Уорнер потеряла память. Ясно, что на празднике у сборщиков хмеля она не помнила ничего, что с ней произошло. Головокружение, провал в сознании и торопливое бегство домой двух девчонок со страхом ожидающих, что обнаружится их отсутствие. Мистер Джонсон в пылу защиты своей школы обронил, что Мэри Уорнер, безусловно, находилась в полном неведении относительно своего состояния. Когда школьная медицинская сестра сделала ужасное открытие и стала осыпать упреками Мэри Уорнер, девочка была ошеломлена. Она думала, та сошла с ума. «Что вы хотите сказать?» — спрашивала Мэри. «Я ведь еще не взрослая и не замужем. Вы хотите сказать, что я как Дева Мария?» У нее не было ни малейшего представления об отношениях полов. Школьный врач посоветовал не мучить девочку дальнейшими расспросами, послали за отцом, и Мэри Уорнер увезли. На том для мистера Джонсона и остального персонала история и закончилась. «Любопытно, — думал Блэк, — что сказал викарий дочери. Он подозревал, что отец допрашивал несчастную девочку до тех пор, пока у нее не началось воспаление мозга. Такое потрясение вполне могло сделать любого ребенка душевно больным на всю жизнь. Быть может, он найдет разгадку в Карнлите. Трудность заключалась в том, что Блэк хорошенько сам не знал, в чем должны состоять поиски. Достопочтенный Уорнер наверняка представился под вымышленной фамилией. Карнлит оказался небольшим рыбачьим портом на южном побережье. Очевидно, он разросся за прошедшие 19 лет. В нем имелись 3 или 4 довольно большие гостиницы, порядочное количество богатых домов, и было очевидно, что у населения нынче на первом месте уже не ловля рыбы, а ловля туристов. Семейство Блэка, Филлис и сынишка вернулись назад в свою мифическую страну, туда, откуда возникли. Теперь Блэк изображал молодожена, чья 18-летняя жена ожидает первенца. Блэк сомневался в правильности избранной линии, когда начал разузнавать про частные лечебницы, но расспросы его увенчались успехом. В Кандлите действительно имелась частная лечебница, занимавшаяся исключительно родами. Называлась она «Приморская» и стояла на краю отвесных скал прямо над гаванью. Он припарковал машину у стены лечебницы, вышел и, подойдя к главному входу, нажал звонок. Он выразил желание видеть старшую сестру. Да, он хочет заранее снять палату для будущих родов. Его провели в комнату старшей сестры. Она оказалась низенькой, веселой толстухой, и он почувствовал уверенность, что свою мифическую жену Перл, так в порыве вдохновения он решил ее назвать, он спокойно перепоручит умелым заботам этой женщины. И когда ожидается счастливое событие? Не местная корнуолка, а жизнерадостная, громкоголосая жительница Лондона. Блэк сразу почувствовал себя в своей тарелке. «В мае», — ответил он, — «жена-то сейчас у своих, а я вот решил съездить сам по себе. Вбила себе в голову, что событие должно совершиться у моря. А поскольку мы тут провели медовый месяц, она к вашему городу питает сентиментальные чувства, да и я тоже». Блэк состроил, как он рассчитывал, глуповатую улыбку будущего папаши. Но толстуху это не устрашило. Она, должно быть, и не таких дураков видала. «Ну и правильно, мистер Блэк», — сказала она, — «потянула, значит, на место преступления», — и она громко расхохоталась. «Не все мои пациентки любят оглядываться назад, и сколько таких вы себе не представляете». Блэк предложил сестре сигарету. Она взяла и с удовольствием затянулась. «Надеюсь, вы не разобьете моих иллюзий?» — проговорил он. «Иллюзий?» — переспросила сестра. «Иллюзий тут немного. Все выветриваются в родильной палате. Один катается, а другой потом саночки вози». Блэк пожалел мифическую Перл. «Ничего», — сказал он, — «жена у меня не трусиха. Честно говоря, намного моложе меня. Только-только 18 исполнилось. Вот что меня беспокоит. Не слишком ли она молода, чтобы рожать, сестра?» «Что значит «слишком»?» — сестра выпустила вверх струю дыма. «Чем моложе, тем лучше. Костяк еще не затвердел, и мышцы не такие жесткие. От немолодых вот от кого голова болит. Являются сюда, когда им 35 стукнуло, и воображают, будто на пикник приехали. Ну, мы им быстро мозги вправляем». «Ваша жена много играет в теннис?» «Совсем не играет. Ей же лучше. А то у нас тут на прошлой неделе одна рожала, местная чемпионка по теннису, из Ньюки. До того мускулы жесткие, 36 часов мучилась. Мы с акушеркой к концу начисто вымотались. А она как? Что ей сделается? Зашили и все дела. Вам уже попадались 18-летние?» «И моложе бывали. Мы всех обслуживаем от 14 до 45. Но далеко не у всех был приятный медовый месяц. Хотите взглянуть на моих карапузов?» «Один мальчонка час назад родился. Акушерка его обрабатывает, чтобы к матери отнести». Блэк взял себя в руки и приготовился к тяжкому испытанию. Если старшая сестра после одной сигареты так откровенничает, то как же на нее подействуют две порции джина? Он понял, что должен пригласить ее пообедать. Он обошел с ней лечебницу, видел будущих матерей, видел нескольких, чьи иллюзии явно уже разлетелись в прах, и после того, как он произвел осмотр новорожденных, родильного отделения и прачечной, он дал себе зарок остаться бездетным. Он выбрал палату для Перл с видом на море, определил срок в мае, даже внес задаток, а напоследок пригласил старшую пообедать. «Очень любезно с вашей стороны», — отозвалась она, — «с моим удовольствием.